Псалом 10. Дирижеру хора, Псалом Давида. В Господе я нахожу приют. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда устои распались, что может сделать праведный? Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем. Он наблюдает за всем, глаза его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер их участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его лицо.